Владыка Валерий не отрывал взгляда от окон. Внизу проплывал прекраснейший из земных ландшафтов. Извилистая лента реки среди густой зелени лесов, крутой холм, увенчанный монастырскими стенами, как зубчатой короной. Слева от обители сложной скромностью притулился заводик, где с муравьиным усердием суетились китайские строители. Но владыку интересовал не завод, а древесные насаждения на склоне холма. Там действительно было высажено несколько старых кедров. Они выделялись среди летних кущ темной благородной хвоей. Напрягая зрение, владыка силился прочесть с вертолетного борта то, что открывалось старцам после долгой молитвы. Мысленно соединяя шапки кедров, он прочитал незавершенный знак. Если добавить симметрично еще одно дерево, то из столетних великанов составится рогатый ромб, тот же знак, что был нацарапан на стене подвала. Знак рыбы? Владыка вспомнил часть доклада своего пресс-секретаря. Ему готовили еженедельный отчет обо всем, что писали в интересующих его изданиях. Среди них было и несколько эзотерических, уделяющих внимание мистике и астрологии. Рыбы – последний, 12-й знак зодиака. Прецессия Солнечной системы совершает свой полный круг за 25 тысяч лет. Каждые 2000 лет точка пересечения эклиптики и зодиакального круга смещается на один знак зодиака. Сейчас она переходит из созвездия Рыб в созвездие Водолея. Космические энергии покидают религии, рожденные под знаком Рыб. Тысячелетнее разделение и борьба религий уходит в прошлое. Мир вступает в эру Водолея, в эпоху синтеза и преображения. В России находится астральная проекция созвездия Водолея. Знак Рыб обретает значение материнского лона для нового эона, вещала одна из мерзких статей. Амулет, найденный у порога склепа, тоже был знаком рыбы, похожим на тайный пароль древней секты. Это изображение, как и многие символы христиан, по своему происхождению было вполне языческим и в древности звалось Визига Пизгис, рыбий пузырь или корабль-рыба. С начертания двух пересекающихся дуг в Египте начинали постройку пирамид. Этот знак – основа священной геометрии. Может быть, рыба на холме – символ завершения и перехода к новой эпохе? А может быть, краеугольный камень в строительстве некой священной пирамиды или пристань незримого корабля, ковчега последних времен. Тогда придется допустить, что все семь старцев были еретиками и исповедали тайный языческий культ. И последний, восьмой старец, Химонах Феодор тоже посвящен в эту тысячелетнюю мистерию. Внезапно владыка ощутил, что под ним больше нет опоры, и его холёное грузное тело зависло на страшной высоте. Еще мгновение, и вертолетный рокот оборвется, стремительное падение вызовет короткую дурноту, и все померкнет в железной давильне. Его падение будет напоминать бесславный полет Симона Волхва, молитвами святого Петра, низведенного с небес. Симон Волхв вошел в церковную историю как ложный чудотворец. Этот языческий волшебник умел целить и воскрешать. Он летал по воздуху и аки посуху переходил море. Он часто являлся за сотни верст от мест своего действительного пребывания. Он умел оживлять давно высохшие цветы и вызывать духов. Однажды Симон Волхв пожелал вознестись на небо. Подвластные волхву духу выполнили приказ и унесли его в Поднебесье. Но святой Петр своими молитвами разогнал бесов. Волшебник упал и разбился насмерть. Но чем он лучше Симона со своими ложными чудесами вокруг Досифеева родника? Есть и еще один чисто церковный грех, связанный с именем уже другого Симона, известного по деяниям апостолов. Этот нечестивец возжелал купить апостольское рукоположение. Так впервые явилась миру Симония, святотатство духовное. И у того Симона нашлось немало последователей, торгующих церковными должностями за взятки или за особые услуги, в том числе за те, за которые некогда был разрушен Содом. Отец Валерий не слышал ликующих возгласов. Из бутылки, открытой шпалерой, на подрясник брызнуло шампанское. Он не заметил этого. Сквозь мучительную тревогу он хотел понять то, что хотели сказать старцы этим простым угловатым знаком. Вечерело. Внизу светилась россыпь огней, похожих на огни маленьких жаровень или на раскаленные угли в чашах. Владыка протер глаза, не веря самому себе. В тумане на заповедном лугу светились огненные зигзаги, угловатый знак рыбы.